вмешался Ростокин, до этого не проявлявший активности. «Я у вас там никогда не был, хотелось бы, и пригодиться могу». «Спора нет», — ответил Шульгин, будто впервые в жизни оглядывая мощную фигуру Игоря. «Можешь, проявил, доказал. Корреспондент опять же».